Я отвечаю ей, что достать негде, она твердит свое. Раз достать негде, возьми из тех, что предназначены на другие нужды. Когда бы я тебя ни просила, ты всегда стараешься увильнуть от моих поручений. Говоришь, денег взять негде. А где 1000 лян серебра, которые ты получил под залог вещей? Даже вещи старой госпожи умудрился обменять на серебро, а теперь уверяешь, что не можешь достать 200 лян. Благодари еще, что я об этом никому не рассказала. Мне кажется, у нее ни в чем нет недостатка, и зачем только она ищет повода для скандала и донимает меня? Ведь в тот день, когда происходил разговор об этих вещах, никого из посторонних как будто не было, — заметила Фэнзе. Кто же это проболтался? Пин-Эр тоже стала старательно припоминать, не было ли у них кого-нибудь в тот день, и вдруг воскликнула. «Да, в тот день у нас действительно никого не было, и только вечером, когда принесли вещи к нам, зашла мать сестрицы дурочки, чтобы отдать накрахмаленное белье. Сидя в передней, она, вероятно, заметила большой короб с вещами и полюбопытствовала, что это такое, а девочки-служанки по неведению проболтались. Она созвала девочек-служанок и строго спросила у них, кто рассказал матери сестрицы дурочки, что находится в коробе? Девочки задрожали, бросились на колени и принялись клясться. «Мы никогда не говорим лишнего. Если нас спрашивают о чем-нибудь, мы отвечаем, что нам ничего не известно. Неужели мы осмелились бы рассказать ей о вещах?» «Ладно, не трогай их», — после некоторого раздумья произнесла Фэнзе. «Конечно, это не они. Сейчас самое главное — послать госпоже деньги. Пусть нам придется себя кое в чем урезать, только бы не было неприятностей». «Пин-Эр», — приказала она, — «заложи на 200 лян мои золотые украшения и покончим с этим делом». «Не мешало бы заложить вещи еще на 200 лян», — предложил Дзялянь, — «ведь и нам самим понадобятся деньги на расходы». «Ни к чему», — возразила Фэнзе, — «у меня никаких расходов не предвидится. Я и без того ломаю голову, за счет чего выкупить то, что уже заложено». Пин-Эр взяла все, что ей было приказано, и послала жену Ван-Эра за деньгами. Вскоре та вернулась с серебром, которое Дзялянь отнес матери. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем, Фэнзе и Пин-Эр продолжали строить догадки, кто же распустил слух о том, что вещи старой госпожи отданы в залог. «Разве мы не окажемся виноватыми, если в это дело впутают Юань-Ян?» — думали они. «Госпожа пришла», — доложила вдруг девочка-служанка. Фэнзе удивилась, не понимая, зачем могла прийти госпожа Ван, и вместе с Пин-Эр поспешила навстречу. Им сразу бросилось в глаза, что госпожа Ван чем-то омрачена. Она пришла лишь в сопровождении доверенной служанки и молча опустилась на стул. Фэнзе торопливо поднесла ей чаю и, улыбаясь, спросила, «Что привело вас сюда, госпожа?» «Пин-Эр, выйди вон!» — крикнула госпожа Ван. Изумленная Пин-Эр вместе с другими служанками вышла за дверь, заперла ее и никому не разрешала входить в комнату. Сама она присела на крыльце. Фэнзе тоже была взволнована и никак не могла догадаться, что все это значит. А госпожа Ван, едва сдерживая слезы, вытряхнула из рукава мускусный мешочек. «Вот, полюбуйся!» Фэнзе поспешно подняла мешочек, осмотрела его и, вздрогнув от испуга, спросила, «Откуда это у вас, госпожа?» Из глаз госпожи Ван градом покатились слезы. «Откуда?» — дрожащим голосом переспросила она. «Я целыми днями сижу дома, словно на дне колодца, ничего не вижу, полагаясь на то, что ты внимательна. А выходит, ты такая же, как я».